Томми нес Ханака, слыша, как ее дыхание не уступало по глубине и скорости его вздохом. «Странно. Это же я ее несу. Тогда почему она так дышит?» — озадачился он. Зеленоволосая же закусывала губы, чувствуя горячее тело Томми, его сильные плечи и как бережно он ее несет. Ей точно повезло. Она вдыхала его пот, который совсем не отталкивал. Видимо, так и пахнет любимый человек. Трусики Ханака промокали все сильнее. И виноват был в этом совсем не дождь. «Айка, ты поправилась, что ли?» — кряхтела Аделина, неся подружку. Обидно», — насупилась брюнетка. «Прости, у меня коленки уже трясутся», — призналась пепельноволосая в усталости. «Осталось немного, затем моя очередь», — подбодрила ее Айка. Впереди шла Юна с Норика на плече. «Чертова зеленоволосая!» — пыхтела Редзава от злости. Между усталостью и злостью она больше чувствовала именно второе. «Госпожа, простите, вы не устали?» «Я готова следовать за ними хоть на край света!» — яростно прорычала Юна. «Ни за что не упущу их из виду!» Бурила она гневным взглядом довольную мордашку Ханака. Где-то позади Юта чувствовал, что плывет на круизном лайнере. Настолько комфортно было толстячку на могучих плечах Ирмы. А еще она была такой теплой. «Уснул», — улыбнулась блондинка, почувствовав мерное дыхание пухлиша. Когда половина пути была пройдена, бойцы поменялись местами. Теперь вторые номера несли первых. «Почему мы не меняемся?» — захлопала глазками Ханака, обратившись к Томасу. «У меня свои тренировки», — дышал он глубоко. «Прости, из-за моего эгоизма ты не выполнишь эту часть учений». Томас не мог позволить, чтобы кто-то нес его. Это и значило быть главой клана. Пока он может идти самостоятельно, даже если это тренировки, он не мог позволить кому-то нести его. «Все в порядке, я поняла», — согласилась с установкой Такахаси. Она посмотрела назад и увидела улыбки на лицах гвардейцев. Они улыбались и заряжались энергией, видя, как голова несет товарища всю дистанцию. Разве они могли не выдержать хотя бы половины? Наконец-то впереди, на одном из деревьев, показался ярко-красный флажок. А это значило, что третья контрольная точка достигнута. Солнце, показавшись в небе, скрылось за серыми тусклыми тучами. Дождь все лил. Не так сильно, как в начале, лишь мелко накрапывал. Томми дошел до вырубленной площадки и аккуратно поставил Ханака на ноги. От его тела поднимались испарения, как после сауны. Он устал, естественно. Все бойцы это понимали. Но разве он не сверхчеловек? Преодолеть все это лишь с белым оби. «Ты хорошо постарался», — искренне похвалила его Ханака и поцеловала в щеку. Кому как не ей было видно, как тяжело ему было, но он не сдался. «Спасибо», — кивнул Томас, восстанавливая дыхание. Многие бойцы попадали без сил. Кто на рюкзаки, кто на колени, чувствуя предел своих тел. Напарники помогли им подняться, выпить воды, пытались подбодрить. «Саня, ты сделал это!» «Толян, мы справились!» Тут и там были слышны радостные возгласы. Теперь можно было сделать перерыв, хотя глава еще не отдал распоряжение. Юна рухнула вместе с Норико. Они так и не поменялись. Красноволосая, видя, что Томми не менялся, поступила так же. Да и злость внутри не дала бы ей сидеть спокойно на плечах Норика. «Госпожа, выпейте!» — порхала подле нее телохранительница, как наседка. Айка, мокрая до нитки, поставила Аделину на ноги и упала на спину, прямо на рюкзак, поступив так же, как и остальные. «И кто из нас поправился?» — прохрипела она через пересохшее горло. «Пей и заткнись!» — — улыбнулась Аделина, подав ей фляжку. Пока все восстанавливались, подтянулся и арьергард. Юта уже проснулся и с краснеющим лицом заехал на плечах Ирмы на площадку. Он тут же выцепил бодрым взглядом Томаса и сам сделал вид, что его не видит, когда Томми повернул голову в его сторону. Юта было неловко, но как только Ирма опустила его на ноги, он, поблагодарив ее, сразу же потопал к Томми. «Выглядишь хреново!» — ухмыльнулся он, пригладив свои влажные волосы. «Зато ты бодрячком!» — ухмыльнулся Томми, убрав листок с распорядком дня. «Так я полон сил. Видал?» — указал он на Ирму. «Знаешь, как тяжело было ее нести. Я покруче многих твоих солдат». «Не поспоришь», — усмехнулся Томми. Сам бы он вряд ли донес гигантскую блондинку всю дистанцию. Все-таки сейчас он по силам очень близок к простым людям, не практикующим боевые искусства. «То-то же!» — показал Юта бицуху. «Ладно, что там следующее?» «Занятие и удержание высоты». «А поподробнее?» «Отряд распределится на две группы и параллельно тропе двинется к следующей точке. Первая прибывшая команда должна будет удержать позицию в течение 15 минут». Юта поджал губы, поняв, что его ждет бой. Да еще с кем? С профессиональными гвардейцами. «Я в команде с Ирмой», — высказался он сразу же. «Ха, хорошо», — кивнул Томас и усмехнулся. «Похоже, она в его вкусе». «Чего улыбишься?» — не понял Юта его странной улыбки. «Да так, ничего». Томми поднялся на ноги и повернулся к бойцам. «Перерыв 20 минут, и приступим к следующему заданию». «Так точно». «Сергей?» «Да, господин», — поднялся командир отряда. «После отдыха распредели весь отряд на две группы. Следующим заданием будет захват и удержание позиции. Та команда, которая победит, получит месячное жалование». «Есть!» Бойцы повеселели. Получить месячную зарплату очень круто, при этом еще и становясь сильнее. «Тогда напомни всем правила», — добавил Томми. «Так точно, господин». Сергей кивнул и повернулся к остальным. «Бойцы, хоть многие из вас проходили тренировку на захват и удержание позиции, я напомню правила. Команда, которая первой займет позицию, должна удержать ее в течение 15 минут. Команда соперников отбить точку и также удержать ее за это время. У каждого из командиров будет флаг. Его требуется установить в центре позиции и не дать соперникам установить свой. Всем ясно?» «Так точно!» Раздались уже более бодрые голоса. «Тогда набирайте силы, готовьтесь. Через 20 минут начнется распределение». «Есть!» «Интересно, в какой мы будем команде?» — задумчиво произнесла Аделина. «Не знаю», — пожала Айка плечами, перешнуровывая ботинки. «Я с Томми», — стрельнула Ханака в сторону молодого Романова. «Ну уж нет, моя очередь», — фыркнула Штрехин. «Кто сказал?» — не сдавалась Такахаси, хотя внутренне и понимала, что пепельноволосой. Да и Айке тоже хотелось побыть с Томми, но уступать она не собиралась. «Может, капитан сам нас распределит?» — влезла Айка. — «Давайте доверимся удачному случаю». Ханака и Аделина посмотрели на нее, затем друг на друга. «Ладно», — встряхнула Такахаси рукой зеленые волосы, которые из-за влаги приняли темно-изумрудный оттенок. «Согласна», — не стала и Аделина продолжать спор и принялась заплетать пепельные волосы в косу. «Слышала?» — очищала Юна ботинки от грязи и песчинок. «Нас разделят по группам». «Мне кажется, госпожа, мы с вами будем в одной команде», — сделала Норика предположение, основываясь на внутренней логике. «Я тоже так считаю. И все же, кто знает, что у Томми в голове?» «Думается мне, он не возьмет на себя такой ответственности и предоставит выбирать команды одному из командиров». «Ха? Думаешь, он настолько мягкотелый?» «В большей степени», — поправила Норика очки. Его определенно волнует, что о нем подумают другие. Разве не из-за этого он нес всю дистанцию ту зеленоволосую? Юна задумалась. Может быть, ты и права. 20 минут прошло. Сергей построил бойцов и начал распределение, основываясь на их силе. Закончив, он подошел к Томасу и сделал доклад. «Господин, бойцы распределены на 2 команды». «Ясно», — ответил ему Томас, поднявшись с рюкзака. «Господин, насчет ваших гостей». «Хм», — прочистил Сергей горло, подбирая слова. «Я не посмел их распределять по группам». Томми почесал висок, размышляя. «Эх, а я так рассчитывал. И как теперь их распределять?» «Ничего, Сергей, я разберусь», — ответил он, как всегда, уверенно. «Благодарю». Томас кивнул. Он видел бойцов, стоявших в разных группах, и понял, что Сергей подошел к выбору достаточно прагматично, собрав практически равные команды. Значит, Томми должен был поступить точно так же, распределив девчонок так, чтобы сохранить баланс 2 сил. Он вздохнул и сказал громко. «Юна, Аделина, Ханака, вы вступите в команду красных. Я, Айка и Норика, в команду синих». Девушки тут же непонимающе переглянулись. Никто не рассчитывал оказаться в разных группах. Норика поправила очки. Неужели Томас посмел разделить ее с госпожой? «Как я могу быть в команде с этой?» — скрипнула зубами Юна, посмотрев на Ханака. Та, в свою очередь, тоже не горела желанием быть в союзе с красноволосой. Аделина же была словно меж 2 огней, чувствуя, как закипают Аридзава и Такахаси. Айка мило улыбалась, попав с Томми в 1 группу. И только Норика до сих пор чувствовала, что недооценила молодого Романова в своей безжалостности. «Братан! «Не проиграй!» — скалился Юта, показывая бицепс. Рядом с ним стояла Ирма, будто высоченная гора над пузатым зайчишкой, и восторженно ощупывала его рыхлый бицепс. «Не проиграю!» — ответил Томми и подмигнул. Он направился к группе бойцов с синим флагом. Айка с Норика пристроились позади. Телохранительница не хотела отходить от него далеко и остаться одной среди всех чужих людей, ведь ее госпожа в другой команде. «На счет 3 выступаем», — произнес Томас громко, стоя во главе группы синих. Во главе красных находился Сергей. Командиры знали, что до следующей точки бежать порядка 8 километров, но никто из рядовых бойцов не был в курсе. Это незнание могло помешать правильному распределению их сил, но таково было негласное условие состязания — проверить не только силу тела, но и твердость духа. Надолго ли хватит сил у бойцов и в каком темпе они смогут достигнуть контрольной точки, а затем и удержать ее? Кстати, о ней. 3-я точка представляла площадку в виде холма. И тем, кто первыми займет вершину, будет куда проще сохранять свою позицию. Поэтому прибыть к точке первыми выгоднее, чем вторыми. И Сергей, и Томми понимали это. Обе команды стояли по левую и правую сторону от тропы. Забираться на тропинку было нельзя, поэтому людям придется пробираться через кустарники и ветки. Соперники поглядывали друг на друга, ожидая команды от главы. Не только рядовые бойцы, но и командиры были увлечены происходящим и поглядывали на главу. Томми улыбнулся. «Пояса разрешены! 1, 2, 3! Вперед! Вперед!» — прокричал уже Сергей. «Опередим главу! Да, покажем им! Сейчас!» — усмехнулись в команде Томаса. «Так мы вам и позволили! Вам ни за что не опередить нас и господина!» Две команды бежали по обе стороны от тропы и успевали обмениваться колкими фразами. Быстро они приняли игровую вражду. Даже девчонки не отставали. «Айка!» — ухмылялась Аделина. «Я не буду поддаваться. Готовься к взбучке!» «Постарайся, Деля!» — улыбнулась в ответ брюнетка. «Вот сучка!» — оскалилась Штрехин. «Госпожа!» — отозвалась Норика. «Будьте осторожны!» «И ты, Норика!» «Мы должны победить, братана!» — торопился Юта. Ирма только улыбнулась, передвигаясь рядом гигантскими шагами. Первые 2 километра были преодолены на одном энтузиазме. Вскоре люди стали уставать от такого темпа. Томми и вовсе был с белым активированным оби. Это было чудо, что он поспевал за Сергеем синим поясом. Возможно, дело было в том, что Сергей понимал. Ему не удержать точку одному, ведь рядом с Томасом бежал Казбек и его элитные воины, да и Айка с Норика. Их тоже нельзя было недооценивать. У Сергея же в команде была Ирма и Данил. Двойка из сильнейших гвардейцев и такие же командиры. Плюс в отряде Ирмы были элитные женщины-воины. В общем, команды действительно были равны, учитывая, что сейчас господин имел белый оби. Будь он при своих силах, то им было бы не справиться, навались они хоть всеми силами. Такова разница в силах. Даже не так. Дело было именно в опыте Томаса. Он был слишком хорош. Сергей улыбнулся, даже не представляя, каким в итоге глава станет бойцом, когда заполучит черный пояс. Тут ему в бок прилетел дрын. «Ай, господин, как подло!» — обернулся он в сторону бежавшего с довольной улыбкой Томаса. «Кто сказал, что будет легко?» Томми обломал еще один сухой дрын на бегу и швырнул его в бойцов красной команды. «Защищайтесь!» — скомандовал Сергей. Он понял. «Господин хочет замедлить нас, но я не дам этому произойти». «Артем, Кирилл, защищайте людей! Олег, Стас, начать ответный огонь!» «Есть!» — прокричали бойцы. Двое тут же сместились на фланг, отбивая летящие бревна от команды синих. Вторая же пара начала вести ответный обстрел. Томми улыбнулся. «Отлично. Это отвлечет их». На самом деле он кое-что приготовил для соперников. «Не дать им прийти первыми!» — прокричал он во всю глотку. «Мы должны обогнать их!» «Да!» — послышались энергичные выкрики бойцов. Многие завелись от перестрелки палками и ветками. Конечно, это было не смертельно, но, попав в строй, такие бревна могли замедлить группу. Особенно в уставшем состоянии, когда ноги уже сами заплетались. И вот, одно из бревен действительно достигло цели и сбило воина в хвосте отряда Сергея. Но капитан даже не думал замедляться. Томми улыбнулся. Правильный выбор. Главе отряда нельзя было останавливаться, иначе он затормозит всех. Две команды, продолжая обстреливать друг друга ветками, продвигались к назначенной цели. «Зараза, Ирма! Дай мне еще палку!» — взревел Юта. «Держи, зайчик!» Юта швырнул ветку, и та сбила кого-то из бойцов. «Ха! Так-то! Великий тигр еще в деле!» «Поспешим!» — подтолкнула его Ирма, и они побежали за остальной командой. В центре строя также шли перестрелки, но уже реже, чем в самом начале. Сергей знал, что остался примерно 1 километр, и прикинул в уме. «Неужели мы придем первыми?» Он увидел, как Томми с командой совсем немного отстает. «Соберитесь, я уже вижу флаг 3-й точки!» прокричали радостно бойцы. У всех краснющие лица и подранная одежда из-за густых веток. Несмотря на крепость материала спецовки, многие подрали ее до хламья, особенно бежавшие впереди. «Не отстаем!» — подбодрил и Томми своих бойцов. «Выжмем все силы! Есть!» Две команды уже не отстреливались, а бежали из последних сил вперед. Перестрелки поистине отняли у них много сил. И все-таки отряд Сергея оказался впереди. По правилам, противоборствующие команды должны были занять точку с противоположных сторон — запада и востока. Поэтому Сергей сдвинулся левее от тропы, а Томми правее, ведя за собой свои группы. Обогнув холм с противоположных сторон, они ринулись вперед, дабы занять там площадку и установить знамя. «Вперед! Победа близко!» — прокричал Сергей. Он слышал, как команда Томаса только начала восхождение на холм, а они уже были близки к вершине. «Займем точку и победим господина!» — прокричал кто-то из отряда красных. «Да!» Сергей на радостях взобрался первый и застыл. «Какого?» Ему в спину тут же врезалась пара бойцов. Но он все так же смотрел и смотрел на тройку бойцов из отряда Казбека, стоявших в центре с установленным флагом синих. «Ха!» — усмехнулся один из них. «Все-таки глава был прав». «Ага, вовремя он приказал нам следовать отдельно от группы, а этих дурачков занял перестрелкой. Господин крут!» «Бляха-муха!» — выдохнул Сергей, пораженный тем, что его надули так просто. Молодой господин отослал быстрейших бойцов вперед, а сам отвлек внимание на основные силы. Капитан улыбнулся из-за своей ошибки и хитрости главы. «Бойцы, вперед! Отобьем вершину!» «Да! Сделаем это! Мы еще не проиграли!» «Не так быстро!» — появился Томми с другой стороны холма. «Всей группе!» — поднял он кулак и направил его на отряд красных. «Уничтожить врага! Удержать позицию! Есть!» Грязные и подранные, как черти, две команды схлестнулись друг с другом сродни двум морским волнам. «Господин!» — прокричал Сергей, оскалившись, и напал на Томми. Сейчас он мог победить. «Не позволю!» — появился перед Томасом Казбек и схлестнулся с капитаном. Рядом закипели сражения. У бойца с флагом работал таймер. Как только пройдет 15 минут, тут же громко зазвенит будильник. Это и будет сигнал о завершении задания. Тут и там кипели сражения. Кто-то сражался один на один, другие двойками. Третьи пытались добраться до флага, но их тут же связывали боем. Юта с активированным оранжевым поясом бросился на Томми. «Если я выиграю у братана, то... то неужели я стану главой его клана? Я же типа выиграю?» — рассуждал он о том, как же быть. «Прости, братан!» — занес он кулак. Томас нырнул под его размашистый удар и отбил ему поджопник. Пухляш скатился с холма в кусты со слезами на глазах. Вот так и рушатся мечты. «Тигрёнок!» — прокричала Ирма, прыгнув за ним следом. Томми успешно лавировал между сражавшимися бойцами. В этом хаосе битвы 60 человек он заметил, как схлестнулась Юна вместе с Айкой, как билась Аделина против Норика, Ханака с группой у флага отбивалась от очередных бойцов. «Получи!» — влетела Юна с вертушки, намереваясь вырубить Айку. Та поставила блок и боднула плечом. Красноволосую отбросила на несколько метров, но она устояла на ногах и сорвалась в новую атаку. «А ты сильна!» — улыбнулась Аделина, увернувшись от очередной атаки Норика. Воительница клана Ридзава поправила очки и улыбнулась. «Ты тоже, но я не позволю занять нашу точку!» «Ха!» — Штрехин сорвалась в очередную серию ударов. На Томаса напал один из бойцов со словами: «Простите меня, глава!» Несмотря на свой синий пояс, его удары не могли дотянуться до Томми, а тот, как рыба в потоке сражавшихся бойцов, уворачивался от летевших кулаков и ботинок, и когда рядом один из бойцов намеревался вырубить соперника, Томми оттолкнул своего противника прямо под его кулак. «Бумс! Э?» — удивился гвардеец, когда его удар пришелся совсем не по его противнику. Томми же подмигнул ему и двинулся дальше. Вообще, у него был замысел помочь более слабым бойцам, и те бы навалились группами помогать товарищам, но постоянно кто-то отыскивал Томаса и бросал ему вызов. И все терпели поражение. «Да что за хрень? Глава неостановим! Он вообще человек?» «Дзынь!» — прозвенел будильник. Все посмотрели в центр на синий нетронутый флаг. «Победа синих!» — поднял Томас кулак к небу. «Да!» — закричали радостно бойцы с разбитыми мордами. У многих красовались синяки и ссадины, но чувство победы так и сияло на лицах. Юна и Айка протянули друг другу руки. «Отличный бой!» — кивнула Айка, пожав руку сопернице. «Будь у тебя синий пояс, даже не знаю, кто бы победил». Юна, вытерев со лба грязный пот, смешанный с грязью, хмыкнула. «Будь у меня синий, бой все так же был бы тяжелым». Похоже, они признали силы друг друга. Норика с Аделиной еще бились, несмотря на будильник. «Я не проиграю!» — рычала Штрехин. «Ау!» — скалилась Норика в разбитых очках. «Девчонка!» Пробила она в живот пепельноволосый. «Хе!» — улыбнулись Юна с Айкой, наблюдая за их противостоянием. Ханака же упала на колени у флага. Ей пришлось биться с не менее серьезными бойцами, защищая знамя команды. «Мы сделали это!» «Да!» — свалился рядом Святослав. Томми подошел к синему флагу, дабы бойцы обратили внимание. Он увидел Ирму, ведущую хромавшего Юта. Они о чем-то болтали. Видел он и девчонок. Время было около обеда. На этом первый день учений был закончен. «Отряд!» — произнес он громко. «Первый день тренировок закончен. Ставим палатки, разжигаем костры, сушим одежду, занимайтесь!» И, подняв свой рюкзак, сам принялся распаковывать вещи и доставать брезент палатки. «Сергей?» «Командир!» — подошел к нему боец. «Определи людей нарубить кольев для палаток. Вторую группу для заготовки дров. Третью на поиски дичи. Вероятно, удастся поймать добычу». Хотя Томас сомневался. Шум их состязаний точно распугал всю живность в округе. «Так точно!» Командир отправился раздавать команды. К Томми подошли девушки. Вид у них был невероятно серьезный. Может, их беспокоил очень серьезный вопрос? «Томми!» — улыбнулась виновата Айка. «Извини, я потеряла по пути свой брезент от палатки. Могу я переночевать с тобой?» «А?» — раскрыла Юна ротик. «Что?» — удивилась Аделина. «Почему она сама не догадалась о таком?» «Айка!» — злобно прохрипела Ханака. «Простите!» — улыбнулась Айка, состроив невинную мордашку. Ну раз так, ничего не поделать!» — пожал Томми плечами. «Айка, можно на пару слов?» Потянула Аделина брюнетку за локоть, как и остальные девчонки. Они отошли в сторону, и пепельноволосая тут же нахмурилась. «Мы так не договаривались». «Ты же сказала, что не будешь поддаваться», — захлопала Айка наивно глазками. «Когда?» — тут Штрехи назарила. «Когда мы разделились на команды. Я же не это имела в виду». «Прости, прости». Улыбнулась Айка неловко. «Я подумала иначе». Недовольно цокнула Аделина. «А вас, значит, все устраивает», — перевела она взгляд на Юну и Ханака. «А? Что вы делаете?» Красноволосая и зеленоволосая тыкали ножами в свои брезенты. «Чего?» — посмотрела на нее Ханака. «Я скажу, что палатка плохая, и заночую с Томми». «Это моя идея», — фыркнула Юна. «Повторюха!» «Ха, и что?» — продолжила Ханака резать брезент. «Ах вы, змеи!» — поторопилась Аделина к своему рюкзаку. «Норика!» — позвала Юна телохранительницу. «Госпожа!» — тут же появилась брюнетка уже в новеньких очках. «Неужели взяла запасные?» «Ты должна сделать со своей палаткой то же самое!» — указала Юна на порезанный брезент. «Но зачем?» — удивилась женщина. «Если ты не испортишь свою палатку, то Томми скажет мне ночевать вместе с тобой. Мы должны избежать этого». «Госпожа, вы хотите ночевать с господином Томасом?» — шепотом прикрикнула Норика. «Конечно, я не одна такая, смотри», — указала Юна таким же тихим тоном на своих соперниц. Все девчонки портили брезент, чтобы потом сказать Томасу, что у них проблемы с укрытием, и ему придется принять их в свою палатку. «Но как же наставление вашего дедушки?» «Ха, дедуля сказал мне не проиграть». «Он не это имел в виду», — тихо ответила Норика, поняв, что Юну уже не остановить. «Ведь битва девушек только-только началась. И как они не устали после всего произошедшего». Пока все были заняты, кто делами, а кто порчей имущества, Томасу позвонили. «Алло, привет, Арису!» — принял он звонок. «Привет, Томми! Как самочувствие?» Они уже разговаривали после его пробуждения. Арису тогда высказала ему все, что о нем думает. «Отлично, я в полном порядке, спасибо. У вас все хорошо?» «Спасибо, что спросил. Скучаем». Казалось, она улыбнулась. «Как приеду, обязательно навещу вас». Он не назвал имени дочери, дабы ни у кого не возникло вопросов. «Буду ждать с нетерпением. Тебе привет». Томми тепло улыбнулся. «Ей», — сказал он нежным голосом. «Хорошо, я передам. Береги себя там. Обязательно. Вы тоже». Только они закончили разговор, как Томас прочитал сообщение. «Доброе утро, милый. Как проходит учение? Я слышала, в вашем районе дождь. Не промок?» «Моргана тоже передает доброе утро». Томми улыбнулся. Уже был обед, а он только сейчас прочитал сообщение. Были также и пропущенные от Арины Морганы. Он написал им сообщение, дабы девушки не переживали. Через 20 минут десяток бойцов принесли по охапке деревянных кольев. Их равномерно распределили между всеми. Девчонки начали расправлять палатки и стали подходить к Томасу. «Томми, кажется, моя палатка непригодна», — застенчиво произнесла Ханака, показав подранный брезент. «У меня та же проблема», — хмыкнула Аделина, просунув пальцы через прорезанные дырки. «Может, партия бракованная?» «Господин Романов, наши палатки повреждены», — строгим тоном произнесла Норика, будто она здесь совсем ни при чем, а виноват Томми, раз выдал брак. «У четверых», — осмотрел Томас их брезенты. Он поскреб щеку. «Ладно, сейчас распределим вас к женскому взводу». Ханака и Аделина тут же переглянулись. Почему они этого не продумали? Юна тоже затопала носком в размышлениях. Она неуверенно сделала шаг вперед. «Извини, Томми, но Норика не сможет уснуть с чужими людьми. Ты для нее наиболее знакомый человек, и только с тобой рядом она сможет поспать. Так что тебе придется впустить меня с ней в свою палатку». «Серьезно? Норика, ты действительно не сможешь уснуть из-за таких вещей?» Телохранительница сохранила самообладание и поправила очки. «Истинно так!» — прозвучал ее холодный голос. «Вы наиболее подходящий для этого человек!» Сама же возмущалась мысленно. «Госпожа, вы не имеете сердца! Использовать меня как инструмент!» «Хм... ладно. Палатка большая, места хватит», — пожал Томас плечами. Юна победно ухмыльнулась. Такой странный план оказался удачным решением в ее битве. И теперь Ханака с Аделиной решали, какую причину найти им. «Так как я являюсь твоей невестой, Томми», — наконец произнесла Аделина. «Да и Ханака, мы не можем оставить их без присмотра», — указала она на наглых Аридзава. «Ханака, бери рюкзак, мы тоже ночуем с Томми». Не успел он ничего ответить, как все четыре дамочки уселись на рюкзаки рядом с ним. Айка же стояла в сторонке и улыбалась. «Господин, нам установить палатку?» — подошел Сергей с двумя бойцами. «Пожалуй», — поднялся озадаченный девушками Томми, почесывая в раздумьях висок. «Рассчитайте ее размеры на 6 человек». «Есть», — командир обратился к одному из бойцов. «Арсений, принеси дополнительные брезенты и колья». «У нас есть дополнительные брезенты?» — приподнял Томас бровь. «Ведь это могло решить все проблемы». Но на него тут же уставились столько прищуренных глаз, будто говоря. «Мы столько краснели перед тобой. Неужели ты посмеешь отказаться от своих слов о ночевке?» «Да, господин. У нас больше 10 запасных наборов». «Хм. Ладно. Используем их завтра». Напряжение вокруг тут же стихло. Похоже, молодой Романов был на волоске от праведного женского гнева. Он и так заставил их пройти трудности сегодняшнего дня, не проявив ни капли жалости. Отказывать сейчас в совместной ночевке будет совсем уж грубо. Бойцы принялись скреплять между собой брезенты. Один из них притащил еще больше кольев для фиксации опоры материала, и началась сборка каркаса. Томми от скуки тоже участвовал в процессе, натягивая шнуровку с колышками и вбивая их в землю. Через 15 минут самая большая палатка на территории была готова. На самом деле она представляла собой огромный шатер. «Благодарю за помощь, Сергей. Что вы, господин, это наша обязанность», — кивнул капитан. «Что насчет охоты? Есть результаты?» «Я связался с одним из групп, и, кажется, они напали на след оленя». «Неплохо», — хмыкнул довольно Томас. «Ладно, тогда стоит разжечь костры и начать просушку одежды. Кто знает, когда сорвется новый дождь». «Да, господин, мы в полной мере используем это окно. Дрова уже подготовлены». «Хорошо, тогда занимайтесь». «Будет исполнено», — кивнул капитан, как и двое бойцов. Они вместе направились раздать указания отряду, начать просушку вещей и перекус сухпайком. «Чего застыли?» — улыбнулся Томми, посмотрев на мнущихся девушек. «Можете располагаться», — отодвинул он часть брезента, открыв проход в шатер. Пока дамы располагались внутри, к Томасу подошел Юта. «Братан, что за храм любви ты тут отстроил?» Жевал он шоколадный батончик и протянул Томасу второй. «Ох, Юта, я бы назвал это храм недомолвок, зрительных перестрелок и дамских капризов». «Хы, да ты гонишь. Любой мечтал бы оказаться на твоем месте». Пухляш с довольной мордой откусил сникерс и бросил взгляд на девчонок из взвода Ирмы. «Может быть, ты и прав», — улыбнулся Томми и прикрыл один глаз, состроив наглую моську. «Они думают, что взяли меня в клещи. Но я еще покажу, насколько могу быть неуловимым». «Ва! Говоришь, как прожженный холостяк», — прошептал Юта, вероятно, чтобы девчонки не услышали и не устроили толстячку потом взбучку. Томми принял расслабленную позу, выпячивая грудь. Конечно, это выглядело как ребячество, но Юта счел эту позу довольно крутой и мужественной. Томас же произнес: «Сегодня я буду как ветер». «Как ветер?» — тихо повторил друг. «Горный ветер, ласкающий с собой молоденьких спутниц». «Ох!» — Юта моментально проникся такими глупыми речами. «Братан, я тоже хочу быть ветерком». Хлоп! — легла ему на плечо крепкая женская рука. «Господин Юта, кажется, моя палатка повреждена».